Есть мы как святы, что ж у остального человечества на душе? А? Ну, вот чудеса. А может, вы перепутали? Мы же десантура. Нас чему обучали? На парашюте прыгнуть, допустим, в тыл противника всех угрохать, причем не раздумывая и не сомневаясь. А какая тут к черту душа? Не встревай, — обрезал его Тимох, — и по себе всех не мери. Если гуманоиды увидели душу, значит, она сохранилась. «Да я в Афгане столько душманов перерезал!» — крикнул был старшой и, оглядевшись, умолк. «Ладно. И с этим согласен, — помедлив заключил Тимофей. У вас свои подходы, свои, как их там, критерии. А с какой целью мы вам понадобились? Что, опыты ставить?» «Опыты на людях — это негуманно, — запротестовал Роу. Жизнь живых существ бесценна, поэтому мы воспринимаем ее всякое проявление. Но с нас-то какой вам толк? Или вы решили устроить нам экскурсию? Мы избрали вас для того, чтобы потом, когда вернетесь на свою планету, вы понесли свет знаний всему человечеству. Мы откроем вам тайны Вселенной. Вы увидите, как следует обустроить жизнь на Земле, чтобы все люди стали счастливыми». Лобан не сдержался и снова влез в разговор. «Ну, это брат загнул. Были у нас уже деятели, тоже заливали про счастье. Мы теперь никому не верим. Не бывает так, чтобы все сразу счастливыми стали. Не лепи горбатого, дядя». «Идиот! Ты не умеешь вести дипломатические переговоры?» — зашипел на него Тимохи. «Не суйся». «А я ему не верю», — бухнул старшой, — «ни одному слову. Сам подумай. Избрали, — говорит, — чтобы мы несли свет знаний, фигня полная, чем-то усыпили, а потом в свой корабль посадили. Разве так и избирают? Ничего себе гостеприимство! Если они такие гуманные, могли бы пригласить. Я, может, согласился бы добровольно, а когда против воли мне нож острый, не верю и требую, чтобы немедленно вернули на землю». «Перестань, Лобан! — попытался оттащить его Тимоха. — Нам действительно повезло, надо искать с ними общий язык. Да ну их нахрен! — окончательно возмутился Лобан и встал перед экраном. «Они избрали, а кто их просил? Кто вас просил? Думать, мы запрыгаем от радости, благодетели?» «Приносим вам глубочайшие извинения», — не моргнув глазом, сказал пришелец с экрана. «Но вы должны понимать, что контакт с землянами — дело всегда сложное, и мы были вынуждены прибегнуть к некоторому насилию. Сейчас проходит период адаптации, поэтому вы слегка взвинчены. Однако, уверяю вас, через месяц вам понравится, и мы приступим к занятиям. Мне бы хотелось установить дружеские отношения». Старшой не стал больше возмущаться и спорить, тоскливо махнул рукой и лег на свое место, а дипломатичный Тимоха постарался замять скандал и даже извинился за грубость Лобана. И в самом деле через месяц мужики обвыклись на корабле, приспособились к строгому расписанию жизни, смирились с своей участью и даже некоторое время с интересом слушали лекции. Правда, скоро интерес этот пропал, и едва гуманоид появлялся на экране, десантура дружно засыпала. Кроме Тимофея, который оказался старательным учеником, и Азария, по-прежнему торчащего возле иллюминатора. «Ведете себя как козлы», — начинал ругаться Тимоха после каждого контакта с пришельцем. «Нас выбрали, чтобы Вселенную показать, познакомить с внеземной цивилизацией, а вы дрыхнете, сволочь. Все-таки гуманоиды имеют высший разум и готовы поделиться знаниями. Надо уважать хозяев». «Да пошли они», — пыхтел в своем углу Лобан. «Мне так уж все надоело. Если тебе интересно, сиди и слушай. По-моему, все это вранье. Давайте хоть рожи делать удивленные. В самом деле, мужики, ну хоть какой-нибудь интерес проявим к их цивилизации. Они же стараются для нас. А мы как обормоты. Давайте хоть вопросы задавать. Не зря про нас говорят, что мы ленивые и нелюбопытные». Никакие увещевания на десантуру не действовали. Этот Роу с экрана рассказывал вещи удивительные. Он знал все, что произойдет на Земле в ближайшие годы. По заключению пришельцев, выходило, что человечеству а стало жить не больше десятка лет, после чего произойдет ядерная катастрофа, причем не связанная с военным конфликтом.